книги на стол, девушка села на корточки перед своей старой собачкой и заплакала. Бобби испуганно слизывал слезы с ее щек. «Нечего плакать», — не отрывая глаз от своей работы, сказала сеньора Бомбина. «Что заслужила, то и получила». Эти равнодушные, даже жестокие слова оказались последней каплей, переполнившей чашу. Копившаяся годами обида на мать за ее постоянное притеснение выплеснулась наружу. «Я сразу поняла, что это ты заставила отца встретить меня на остановке и у всех на виду надавать мне пощечин. Сам бы он никогда до такого не додумался. Почему тебе так необходимо, чтобы я жила по твоим дурацким правилам? Почему ты меня не любишь? Все, хватит. Я не хочу и не буду жить по-твоему. Поняла? Я уйду!» Бобби никогда еще не видел свою хозяйку такой возбужденной и от страха забился за холодильник. Сеньора Бомбина невозмутимо дослушала страстную тираду дочери и только после этого подняла на нее глаза, в которых можно было прочесть снисходительную иронию. «Знаешь, что я тебе скажу?» — сказала она, снова занявшись ветчиной на блюде. «Замуж тебе пора. В тебе кровь бродит. Ты в бабку свою пошла. Может, в том и нет твоей вины, но факт остается фактом. И чем быстрее ты выйдешь замуж, тем лучше. Глядишь, может, и удастся избежать позора». «Какого позора?» — вытаращив от удивления глаза, спросила Соня. «Боюсь, ты можешь потерять невинность. Поэтому чем раньше пойдешь к алтарю, тем надежнее. Я не допущу, чтобы честное имя Бренна опозорила моя собственная дочь». «Ты хочешь выдать меня замуж?» — прошептала Соня, вытирая слезы. «Да ты с ума сошла! Мне не нужен никакой муж!» «Смотри, как красиво получилось!» Словно не замечая реакции дочери, воскликнула сеньора Бомбина, любуясь своим художеством. «Ты не слышала, что я сказала?» — с отчаянием крикнула Соня. «Я не пойду замуж! Запомни это хорошенько!» В эту минуту Соня вдруг ясно почувствовала, какая между ними пропасть. Ради амбиций, ради своих дурацких принципов мать готова предать ее в любую минуту, и она совершенно беззащитна перед этой самоуверенной и чужой ей женщиной с огромным колыхающимся животом. «Я твоя мать!» — словно подслушав Сонины мысли, патетически произнесла сеньора Бомбина. «И должна о тебе заботиться. Мы с отцом уже решили, что как только ты получишь диплом, мы найдем тебе подходящего жениха. Но сейчас я вижу, что с этим делом надо поторопиться. Лучше уж остаться без диплома учительницы, чем до свадьбы лишиться девственности». Неужели несколько часов назад Соня смотрела через ворота на особняк семьи Деброс, слушала американскую песенку, мечтала о любви, о богатой жизни? Или это был приятный сон, который закончился пробуждением в опостылевшем городке, в ненавистной Астерии? Соня почувствовала себя несчастной одинокой девочкой и, не сказав больше ни слова, поднялась по чугунной лестнице в кладовку, забитую бутылками со спиртным, мешками с сахаром и кофе, посудой и еще бог знает чем. Здесь, за ширмой, стояла ее кровать. И, уткнувшись в подушку, она снова заплакала. Верный Бобби нежно лизал ее, не зная, как еще утешить ему любимую хозяйку. Постепенно Сонины мысли стали проясняться, и созрело решение — бежать из этой кладовки, из этой Астерии, бежать от матери, которая не понимает и не хочет ее понять, бежать из этого тесного душного мирка, иначе ей конец. Вдруг Соня вспомнила, что завтра контрольная по латыни, а она не подготовилась. Хотя какой смысл заниматься, если мать надумала забрать ее из школы и выдать замуж? За кого же это они решили ее отдать? По какому праву мать определяет ее судьбу? Нет, она не марионетка, которую дергают за веревочки. Она личность, даже если мать и не хочет этого признавать. Возможно, по-своему она любит Соню. Но такая любовь может раздавить. Соня была растеряна. Она чувствовала себя бессильной перед матерью и не знала, как ей поступить. меня